Москва, Ленинский проспект, 27 июля, вторник, 00:39. Ты черт, опять пробка. Слышь, давно перекрыли? Да минут пять. Ай, не повезло. Почему? Может, наоборот, повезло. Мог бы оказаться в этой мясорубке. Ты что, ничего не слышал? Артем, погруженный в свои мысли, ничего не слышал. Вечеринка не задалась для него с самого начала. Во-первых, Люся решила собрать всех в понедельник, а этот день не очень располагает к общению. Люсенька, ну что ты дуешься? Есть причины. Но неужели из-за того, что не пришла твоя подруга с очередным кавалером? Во-первых, не пришла из-за тебя. А во-вторых... Так, почему из-за меня? Ты не нашел времени лично привести Зиночку и Павлика на праздник. А я так старалась, готовила. Ну, могли бы и сами добраться. Не на Северном полюсе живешь. Значит, твоя Зиночка не очень-то хотела тебя видеть. Вот и все. А я тут ни при чем. Еще не хватало насильно людей в гости вывозить. Весь вечер Артем ловил на себе недовольные взгляды Люси, поэтому он не был удивлен, когда за 10 минут до полуночи получил предложение отправиться домой. Ой, надо было ехать по Комсомольскому. Один из перехватчиков освободил проезжую часть, и толстый полицейский активно заработал полосатой дубинкой, направляя машины направо на маленькую дорожку, идущую вдоль проспекта. Автомобили послушно двинулись вперед, медленно объезжая место катастрофы. Посреди щедро усеянного осколками стекла и пластика проспекта стоял развороченный «Хаммер». Передок машины был смят и практически лежал на асфальте. Оба передних колеса были спущены, а лобовое стекло разбито. Дверца водителя была открыта, и два санитара вытаскивали из кабины окровавленное тело. Справа от джипа на обочине валялся черный цельнометаллический фургон «Газель». Он, видимо, горел, потому что весь был покрыт бурой застывшей пеной. Следы на асфальте показывали, что машину тащило по дороге 20 метров, а виноват в столкновении был, судя по всему, третий автомобиль, разбитый вдребезги «Юкон», приткнувшийся у разделительной полосы. Выживших в катастрофе...